Гуру. Мысль правильна. Духовное истинное сотрудничество созвучных и близких сознаний происходит поверх временных оболочек. Поэтому не прекращается оно. И тогда, когда они сбрасываются духом, или когда один умирает, а другой еще остается жить на земле. Для истинного сотрудничества не имеет значения пребывание в той или иной оболочке, на том или ином плане, ибо оно продолжается, вне зависимости от этих условий. Духовная связь настолько сильнее и выше телесных или тонких условий, что представляет собою как бы непрерывную цепь, состоящую из взаимообменных тонких энергий, идущих поверх тел или оболочек, подлежащих замене в цикле очередных воплощений. Потому тела и оболочки сбрасываются и заменяются новыми, а духовная связь и сотрудничество остаются неизменными и растущими, и усиливающимися во времени. Можно говорить о веках и даже тысячелетиях непрерываемого сотрудничества, не омраченного ни отступничеством, ни предательством, ни сомнениями или недоверием. Настоящий, испытанный сотрудник – сотрудник всегда и везде. Только такою мерою измеряется сужденное ученичество. Бабочки, мошки и мотыльки, привлеченные сильным светом и летящие на него, имеют так мало общего с тем, кого мы называем сужденным учеником. Ибо мотыльки духа, погревшись в сиянии света или даже обжегшись, если подлетели слишком близко, часто снова улетают во тьму. Но сыны света, света коснувшись, не могут от него отойти, ибо ему суждены. Так и различаются люди на навсегда приходящих и на прохожих. Мы это знаем, знайте и вы, и учитесь безошибочно отличать одних от других, чтобы сил своих понапрасну не тратить на них, на приходящих, на время, на тех, кого мы называем прохожими.